Все, команда в полном составе. Да, по поводу кличек. Это я окрестил их так в первые дни знакомства на правах командира. Так положено в команде. У каждого должна быть боевая кличка. Когда имеешь дело со смертью, называть друг друга по именам — это слишком ласково, отдает сантиментами. Обращаться по фамилиям — слишком официально, сухо. Кличка «Золотая середина». Кроме того, имя, случайно слетевшее с уст кого-либо из бойцов во время проведения операции, впоследствии может сослужить своему хозяину дурную службу. Такое случалось неоднократно в моей практике. А потому боевая кличка, как универсальное средство взаимодействия между членами команды. Вот такие славные ребята. Все почему-то холостые, разведенные и по каким-то причинам вышвырнуты из военных ведомств. Каждый из них не сумел найти свое место в гражданской жизни. Неприспособлены оказались. Отвыкли в войсках виться ужом в борьбе за существование. Умный полковник Шведов, благодетель, отец родной, повытаскивал их из разных углов, обогрел, дал место в жизни, хорошие бабки и посулил блестящие перспективы, требуя взамен лишь то, что все они делали для Родины, когда молотили во благо ее процветания за жалкие гроши. В свое время Шведов, движимый мотивами личной мести, собрал всех этих людей и вытащил меня из передряги, в которую я угодил по недомыслию в славном городе Зеленогорске. Я подготовил боеспособную команду, и мы ударно поработали на полковника, осуществив его тщательно разработанный план, аннулировали коридорную группировку, ликвидировали коридор и примерно наказали злых дядек, посмевших походя обидеть полковника. После этого, казалось бы, необходимость в существовании команды отпала. Зачем держать в куче ненужных тебе профессионалов? Но наша деятельность каким-то образом попала в поле зрения определенных сил, которые в структуре современного российского общества вроде бы не значатся. Однако, несмотря на это, имеют весьма и весьма значительный вес как в политике, так и в экономической сфере. Поскольку я сам не в курсе этого вопроса, полковник к своим тайнам не подпускает даже близких людей. Дурная ГБшная привычка, ставшая второй натурой. Навязывать вам свои измышления по данному поводу не буду. Скажу проще. После той достопамятной резни в Стародубовске полковника, ну и нас вместе с ним, естественно, кто-то могущественный быстренько взял под крыло. Кому-то страшно понравилось, как мы разделались на три счета с мощной группировкой и довели до суицида злых дядек из верхнего эшелона. Шведову создали режим наибольшего благоприятствования. Доступ к любого разряда информации, моментальное приобретение какой угодно экипировки, защита от посягательств правоохранительных органов. До сих пор, правда, воной нужды не было. Или, может, это нам, рядовым членам команды, так кажется. И определенные денежные субсидии. Взамен работа в зоне. Вот мы и работаем. Отстреливаем караваны совсем подряд, как с той, так и с другой стороны. Вырезаем наиболее докучливых информаторов, охотников за секретами. Организуем разведку непосредственно на территории зоны. Покупаем информацию, если в том есть необходимость. Стравливаем банды индейцев друг с другом и с клиентами, ползущими в зону с нашей стороны. И так далее. Ну а что, работа не пыльная. Все равно, кроме этого, делать мы ничего не умеем. На гражданке сейчас устроиться проблематично. А платит полковник весьма недурственно. Недельный заработок рядового агента составляет, в зависимости от характера деятельности, от 3 до 10 штук баксов. Вот и сейчас мы действуем в обычном режиме по разработанному шведовым плану. Хотя нет, если быть более точным, мы, как это принято выражаться в войсках, устраняем недостатки. Эти славяне, трупы которых в настоящий момент мирно покоятся в мрачном провале, не просто дикие охотники за капустой, что на свой страх и риск контактируют от случая к случаю с непредсказуемыми обитателями зоны. Здесь имеет место хорошо продуманная и организованная реставрация пресловутого коридора, которая, если быть объективным, практически состоялась. Видите ли, Шведов в последнее время был занят кое-какими делами, а его крыша в столице за всем углядеть не в состоянии. Вот и проморгали. Имеет место результат. Создана небольшая группировка, которой предстоит обеспечивать коридор. Уже найдены контакты с некоторыми крупными представителями зоны, и потихоньку идет налаживание грузопотока. Хлопцы пока что тренируются. Это у них 5-я ходка, и, надо полагать, последняя. Потому что до них наконец-то добрались мы, санитары зоны. Шведов забросил все свои дела, крыша выдала всю имеющуюся информацию, а мы в обычном режиме претворяем в жизнь глобальные планы больших людей, потихоньку, не торопясь, тщательно и методично. И, кстати, закругляясь пояснениями, зоркий лось, сидящий на соседнем дереве, показывает мне 2 пальца и корчит рожу. Это значит, что он засек авангард каравана Рустема Гушмазукаева. И нам вскоре предстоит работать. Из-за поворота показались 2 в полном боевом прикиде, с автоматами, за спинами помухи. В разгрузках что-то топорщится, судя по всему, гранаты. На головах черные косынки. У того, что справа, на шее висит бинокль, но пользоваться им дозорному нет необходимости. Он слушает. Глаза потуплены, полностью расслаблен, работают только уши. 2-й наблюдатель внимательно смотрит по сторонам, через каждые 10 секунд взглядом прощупывает дорогу. Молодцы! Мы тоже таким образом перемещаемся по зоне. Каждый, согласно расчета, включает какой-то орган чувства, притупляя остроту восприятия окружающей обстановки другими органами. Приятно знать, что имеешь дело с профессионалами. Неслышно прошмыгнув мимо нас, дозорные скрылись за поворотом. Спустя 20 секунд на дороге показалась основная группа. Лошадка, запряженная в повозку, аналогична той, что лось накануне спер на казачьем хуторе. А к лошадке — приложение. 6 молодцев, дефилирующих по обеим сторонам повозки, в пешем порядке. Все в том же полном боевом прикиде. Лица сосредоточенно хмурые, пот со лбов градом. Долго же вам пришлось топать пешедралом. А что же не на телеге, хлопцы? А, вот оно что! Под тонким слоем соломы в повозке явственно прослеживаются очертания объемных тюков. Лошадь движется с видимым усилием. Ясное дело, не потянет лошадка, если еще 6 молодцев запрыгнут сверху. Основная группа медленно прошествовала мимо нас и скрылась в листве раскидистых дубов. Из-за поворота показался арьергард, 2 хлопцев, замыкающих караван. Перемещаются так же, как и авангард. Один слушает, другой внимательно смотрит по сторонам. визуально исследовать дорогу нет необходимости. Если бы что-то там и было, давно уже напоролись бы впереди идущие.